Одно из ближайших полевых облаков неожиданно лопнуло, и из него навстречу нашему отряду метнулось широкое, раздутое по бокам тело. Бросок чудовища был настолько стремителен, что я не успел его рассмотреть. Груда величиной со слона обрушилась, ломая копья на переднюю линию нашей обороны. Я видел, что копья лишь скользят по чешуйчатой, защищенной костными пластинками кожи этой твари. Я все никак не мог рассмотреть морды монстра. Но вот над загрудившимися всадниками приподнялась гигантская пасть с окровавленными клыками, между которыми беспомощно билось человеческое тело. Добыча дорого обошлась нашему противнику. Капитан Хэнк, оставаясь позади линии обороны, отдал четкую, хорошо слышную всем команду. В воздухе замелькали одновременно брошенные десятки боевых метательных топоров. Только сейчас я понял, для чего предназначались эти тяжелые неуклюжие орудия. Сверкающая дуга одного из них закончилась между глаз монстра. Он разжал пасть. Рев боли и ярости оглушил меня. Почти каждый из брошенных хорошо тренированными воинами топоров сделал свое дело. Чудовище заметалось, покрытое полосами собственной крови, и почти в ту же секунду, потеряв ориентировку, завертелось на месте. «Лучники!» – проговорил Лан, бросая вперед своего хрума. Не отставая от него, я продвинулся вплотную к ряду оборонявшихся всадников и остановился только после предостерегающего крика капитана, запретившего мне двигаться дальше. Второе чудовище атаковало столь же стремительно. Но как только его угрожающая морда появилась над нашими головами, зазвенели тетивы луков, и отовсюду полетели тонкие короткие стрелы. Они отскакивали от костного панциря, не причиняя нападавшему чудищу ни малейшего вреда. И я не мог понять, для чего продолжается эта бессмысленная стрельба, пока сначала одна из стрел, и почти сразу же еще две не нашли своей цели, огромных, как плошки, глаз монстра. Из глазниц потекла какая-то отвратительная жижа, и второй ослепленный монстр беспомощно завертелся на месте. Спереди он походил на огромную жабу, но затем туловище вытягивалось, удлинялось и заканчивалось длинным гибким хвостом со смертоносными костяными шипами на конце. Сейчас этот хвост беспрестанно хлестал вокруг, ища и не находя новых жертв. Что-то странное увиделось мне в движении обоих чудовищ. Я уже почти понял, что именно, когда туша третьего монстра пронеслась над нашими головами. Воспользовавшись неразберихой первых стычек, он подобрался слишком близко. И теперь гигантская тварь с завидной легкостью оказалась в нашем тылу. Там, где она приземлилась, находился в эту минуту лишь один человек. Гигантские челюсти нависли над ним, но монстр после сотрясения, вызванного ударом о землю, еще не совсем пришел в себя и, видимо, поэтому медлил. В одиноком всаднике, оказавшемся один на один с чудовищем, я узнал капитана Хэнка. Только я, находившийся ближе всех к капитану, мог успеть. Не раздумывая ни секунды, я рванул по воде своего хрума. Над моей головой мелькнула огромная лапа. Угодя она чуточку ниже, со мной все было бы кончено. Сталь зазвенела от удара. Меч отскочил от костяных пластин, не причинив моему противнику ни малейшего вреда. Но умница Хрум со всего разгона врезался своими острыми челюстями в живот чудовища. Монстр взревел, и в ту же секунду мир перевернулся. По затвердевшему ситрилону, сковавшему мои движения, я понял, что челюсти сомкнулись вокруг меня. Я слышал скрежет зубов и ощущал ярость, почти упоение схваткой. Хрустнул сломанный зуб, и почти сразу же хватка ослабла. Я получил возможность по самую рукоятку погрузить свой меч в раздвоенный толстый язык. Фонтан крови. Рев, от которого лопались барабанные перепонки. Несколько раз, перевернувшись в воздухе, я шлепнулся на землю в десятки метров от продолжавшегося сражения. Впрочем, теперь это уже не имело значения. За то время, пока длилась моя схватка с монстром, лучники успели придвинуться вплотную. Боясь попасть человека, они медлили. Зато теперь десятки стрел взвелись в воздух. Прежде чем все кончилось, я еще раз заметил всю ту же странность в движении чудовищ. Двое ослепленных прежде монстров повторяли в точности все движения третьего, до той самой последней секунды, пока стрелы не оборвали этот необычный синхронный танец. Словно перерезали невидимую, связывающую их нить. Хэнк помог мне подняться на ноги. «Не понимаю, как тебе удалось остаться в живых?» Он внимательно оглядел мой залитый кровью помятый панцирь, скрывавшийся трилоновое трико. «Ранен?» «Нет, это не моя кровь. Там, откуда я пришел, знают особые способы защиты». «Понятно. Хотя не очень. Впрочем, это не важно. Я твой должник. Поговорим позже. Сейчас надо отсюда убираться. Они все еще опасны».